еще въебать, что ли? Ага. Говорили, не бухай. Why? Оставлю это здесь, мне будет так спокойней. Был в интернете жеребец, а оказался пони. Разложу по полкам тебе все, но я не Влад Кадони. В голову получишь, если продолжишь в таком тоне. Я на спокойном, а кто-то постоянно в гоне. Берега теряет каждый день, но не на пароме. Будто бы палит ФСБ за ним на каждом дроне. В короне и в хоромах, как царь на троне. Здесь лучше быть пожестче, я это с детства понял. И палить всю обстановку строго через Тоня. Строго. А чьи-то слишком тихо скачут кони. В школе разбирался в рэпе лучше, чем МС Дони. Движуху эту победил уже в 20-м коне. Просто мне не стрёмно близкому сказать I'm sorry. Против течения поплыл, будет столько вони. Не то что катит в жизни, оставлю на повторе. Раннее утро, меня дым окутал. На столе не пудра, ведь надо делать круто. Поступаю мудро, ничего я не попутал. Будет люто, целью не была валюта. Раннее утро, меня дым окутал. На столе не пудра, ведь надо делать круто. Поступаю мудро, ничего я не попутал. Будет люто, целью не была валюта. Может, просто Макс не лез в карман за словом. Нет. Пока какие-то наркоты орали под балконом. Я с рэпом в капюшоне и в кармане с поном. Я не обломом, на любой прием отвечу ломом. Этот бит, брат, микрофон, братишка, уже давно потух, если был бы просто вспышка. Вокруг красивые картины, а внутри пустышка. За правду до конца, может, это моя фишка. Все в порядке, родной ИКБ под Найком. Буду творить, даже если не поставишь лайка. За все свои слова отвечу только перед майком. На любой огромный болт найдется своя гайка. Обещаю, я ни дня не проведу в кровати. Рядом близкие друзья, бабы, пары, бати. Кстати, чувствую волну, и я не на закате. В Березограде ровно так же, как на Арбате. Раннее утро, меня дым окутал. На столе не пудра, ведь надо делать круто. Поступаю мудро, ничего я не попутал. Будет люто, целью не была валюта. Раннее утро, меня дым окутал. На столе не пудра, ведь надо делать круто. Поступаю мудро, ничего я не попутал. Будет люто, целью не была валюта.